Глава 68. «Нет, и не собираюсь этого делать!» Мару даже передернуло от того, сколько раздражения было в голосе Кайрена. «Чем она меньше знает, тем крепче спит. И я вместе с ней». Мара замерла. Сердце готово было вырваться из груди. Не дыша, она подошла ближе к приоткрытой двери и прислушалась. Она не боялась быть пойманной. Не ей здесь стыдиться. И все равно в голове не укладывалось. Кайрен, ее японский бог, ее любовь, от которой она потеряла голову, ее сказка. «Марыся имеет право знать», — не соглашалась с чем-то свекровь. «Нужно было сказать с самого начала, не понимаю, чего ты боялся. Она порядочная девочка и не стала бы...» «Порядочная», — уже спокойнее произнес Кайрен. «Теперь знаю, мам». «Если бы мог, переиграл бы, но сейчас рассказывать ей правду — это только все испортить. Потом, очень нескоро. Да и смысл. Все уже сделано». Мара не услышала ни капли раскаяния в том, что он ее обманул, скрыл, почему на самом деле на ней женился. Теперь история их знакомства, его предложение фиктивного брака, чертов брачный контракт — все выглядело иначе, уродливо и притворно. Он с самого начала все знал и водил ее за нос. Веселился, поди, как Кирилл над Настей. И почему Мара решила, что у нее будет по-другому? Глаза щипало от слез. Маре вдруг стало так жарко, что она с трудом сделала глубокий вдох, чуть качнулась, схватилась за стену, но не упала. Секундная слабость прошла, а за дверью мать с сыном продолжали свой разговор. «Она очень чувствительная и впечатлительная девушка», — медленно произнес Кайрен. Он не сказал ни слова неправды, но Маре было неприятно и даже обидно, что он обсуждает ее со своей матерью. «Ты же знаешь, я не планировал на ней жениться. Но когда познакомился, решил, что брак будет лучшим вариантом». Мара задыхалась. Ее японский бог говорил это с холодным, расчетливым цинизмом опытного дельца, который наперед просчитывает ходы и видит то, чего не видят другие. Как Кирилл или этот Глеб Белозеров. «И все же, подумай, сынок, она хорошая девочка и совсем не похожа на свою меркантильную тетку. У вас же отношения». «Не сейчас». И снова усталость и раздражение в голосе. «Сначала нужно вступить в наследство, я и так затянул. Это не может ждать, все остальное потом, как-нибудь». Свекровь промолчала, а потом перевела разговор на каких-то их японских родственников, которые собирались приехать завтра и познакомиться с женой ее сына. Слушать это Мара не стала. Она не безвольная кукла, не клоун и не мартышка в зоопарке, чтобы на нее пялиться. Она не позволит собой больше манипулировать. Сама не заметила, как влетела в спальню Кайрена, как вытащила свой чемодан, как открыла и стала быстро кидать в него свои вещи. А потом остановилась как вкопанная. А что ей брать? То, что она привезла с собой из Москвы, почти все так и осталось нераспакованным, потому что, видите ли, для этих закостенелых снобов шорты и топы не носят приличные женщины. Шкаф был заполнен одеждой, которую они вместе купили с Кайреном. «Она ничего не возьмет. Ничего!» Тряпки, что ей впарила Аяко, остались в Токио, но в ту квартиру она не вернется. Почему-то сейчас у Мары все мысли были только о том, чтобы собрать этот чертов чемодан. А что она будет делать дальше, как вообще жить после такого предательства, она решит потом. Мара истерично рассмеялась сквозь слезы. «Потом». Не выдержала и рухнула на пол, спрятав лицо в ладонях. Одна, преданная и растерянная. В чужой стране, а вокруг одни лжецы. И муж, муж. «Мара?» Откуда-то сверху раздался встревоженный голос. Ее тут же без спроса подняли на ноги, прижали к крепкой груди. В нос ударил знакомый парфюм, который ей так нравился, но сейчас это был запах обмана. «Что случилось?» Не говоря ни слова, Марта с силой оттолкнула от себя Кайрена, он этого явно не ожидал, поэтому легко отпустил ее. «Мара?» Кайрен непонимающе смотрел на чемоданы, разбросанные на кровати вещи. «Что происходит?» Она подняла на него заплаканные глаза. А ведь он и правда ничего не понимает. Может, даже расстроен. «Ничего!» — выплюнула она и отвернулась. Не могла смотреть на него, боялась, что закатит ему жалкую истерику влюбленной дурочки, которую обвели вокруг пальца. А она поверила, что у них все по-настоящему, что он ее любит. Стоп, но ведь он никогда не признавался ей в любви. Мара снова покачала головой, будто удивлялась, насколько наивной и слепой могла быть. Убедила себя, что красивый, умный и богатый может еще и быть приличным человеком. «Так ничего, что ты собираешь вещи? Мара!» Он все-таки заставил ее обернуться. «Давай поговорим, я...» «Ты мне врал!» Мара сама поражалась своему внешнему спокойствию. «Врал с самого начала. Ты ведь женился на мне не просто так. Из-за Насти, да? Потому что ей что-то там завещал твой дядя, и поэтому ты вручил мне те клинки. Они того стоят, да, Кайрен? Стоили того, что было между нами», — хотела сказать Мара, но это было так наивно и глупо. «Конечно, стоили», — хмыкнула она, видя, что муж не торопится опровергать ее слова. «Для тебя эти древние железки — самое главное. Какая же я дура! И что теперь? А если я захочу их продать или... Хотя ты и тут все продумал». Она бросила эти слова в сердцах. Судьба раритетов ее совсем не волновала. Да они и не нужны были ей. Но, глядя на застывшего, как изваяние Кайрена, Мара поняла, что он и правда все продумал. «Я не смогу их продать или что-то с ними сделать, так?» Она неверяще покачала головой, не понимая, зачем вообще об этом говорит. «Может, для того, чтобы забить последний гвоздь в гроб с надписью «Японский бог»?» «Брачный контракт, верно? Там ведь было что-то про подарки или еще какие-то ценности. Было ведь?» И все-таки сорвалась. «Не кричи, пожалуйста, дай мне все объяснить». Кайрен стоял непривычно бледный, кажется, он начал понимать. «Что ты собираешься мне объяснять?» Мара не понизила тон. Ей уже было откровенно плевать на приличие этого дома. «Что? Неужели ты не понимаешь, что мне все это не было нужно? Да я понятия не имела, что твой дядя знал Настю. Никто у нас в семье не знал. Да я бы отказалась от этого наследства. Забирай, оно мне не нужно, как и ты. А теперь дай собрать вещи, я уезжаю». Сказала, а само охватило чуть ли не паника. Куда она сейчас уедет? Она даже такси вызвать не сможет, чтобы добраться до станции. А дальше? «Ты никуда не уйдешь, пока мы не поговорим». Кайрен схватил Мару за плечи и, не обладая он быстрой реакцией, получил бы пощечину. «Пусти!» «Мара, я должен был защитить свою семью!» Теперь уже и он почти кричал. «Однажды твоя тетя чуть не довела нас всех до банкротства!»